Глава 12. Охотник. Часть 1. Сколько Виджи Хён себя помнил, его воспитывали как будущего заместителя главы культа. Он вспомнил книжную полку. Она была заполнена учебниками боевых искусств. С тех пор, как он впервые учился читать и писать, Виджи Хён жил этим. Его отец, состоящий на вершине культа, посадил своего единственного сына на особое обучение. Чтение и запоминание, а затем снова чтение и запоминание. Этот цикл продолжался до бесконечности. Вместо игрушек у него было оружие. Чтобы ознакомиться с ним, его учили убийству. Сначала насекомые, затем крысы, кролики. А потом человек. Иногда приходил его отец. Он наблюдал за развитием Виджи Хёна и давал ему различные снадобья. Его отец хотел не сына, а главу культа, который сможет управлять всем миром. Виджи Хён старался изо всех сил соответствовать такому мировоззрению. Созданные главой снадобья и тренировки в сочетании с талантом Виджи Хёна обеспечили ему успех. Когда Виджи Хёну исполнилось 10, он наконец покинул библиотеку. С этого момента Виджи Хёна заставляли убивать. И он добился основы, необходимой для изучения благодати дьявола, которую могли изучать только главы культа. И 3 года спустя Виджи Хён изучил благодать дьявола. На этом его воспоминания о прошлом заканчивались. У него... никого не было. Его окружение составляли глава, который был для него богом, и слуги, следующие всем его приказам. Друг. Для него это слово было в новинку. У него никогда не было друзей. Не было никого, кто был достаточно одарен или умел, чтобы стать другом кому-то вроде Виджи Хёна. Первый друг. Виджи Хён посмотрел в окно. Если бы это был его прошлый мир, он бы и не взглянул на этого парня. У него не было причины заниматься с ним, но это место отличалось. Тут он не испытывал чувства вины. Здесь не было богоподобного главы. Этот мир называется Эрией. Он не хотел возвращаться. Прошел уже месяц его призыва. За этот месяц, каждый раз, ложась спать, он беспокоился, что когда проснется, это может оказаться сном. А проснувшись, радовался, что все наяву. «Какой ужас!» Бормотал Виджи Хён, заплетая волосы. «У него нет таланта!» Ворчал он. Ли Сун Мин обливался потом, орудуя копьем. Аметистовое облако было одной из лучших ныне существующих техник. Оно не сравнится с благодатью дьявола, но после его изучения он смог с легкостью зачистить целую зону. Впрочем, как и все техники, аметистовое облако предназначалось для гениев. Это слава Виджи Хёна. Вершина техники и ее основы сильно различались. Ведь она не предназначалась для обычных людей. Обычно эти техники рассчитывались для людей, которых в раннем возрасте уже признали гениями. Священные техники имели больше благодати, чем высшие техники, а аметистовое облако было одним из них. Гении могли ее понять, а обычные люди – нет. В глазах Виджи Хёна Ли Сун Мину было очень далеко до уровня гения. И Сун Мин тоже это понимал. Он уже месяц как тренировался. Все руководство он запомнил на зубок и постоянно практиковался. Сначала он был полон надежды. Надежды, что он станет сильнее путем изучения священной техники. В прошлой жизни он ничего подобного не изучал. Он обучался лишь навыку 2-го класса. Вскоре его надежды испарились. Ему с самого начала следовало понять, что все будет именно так. Чтобы подняться до 8-го уровня в навыке 2-го класса, ему потребовалось 13 лет. Аметистовое облако. Это священный навык. Оно ему не подходило. «Я не гений», – вздохнул Сун Мин. Энергия аметистового облака проходила через его тело. Он восстановил дыхание. Темп, с которым он хотел выучить навык, оказался медленнее, чем он ожидал. Благодать. Она не была благосклонна к Сун Мину. Он не был гением, и он не мог понять благодать, что предназначалась для гениев. Сун Мин практиковал навык преследования духовного копья так же, как и аметистовое облако. Хотя аметистовое облако не подходило ему, в сочетании с ним преследование духовного копья быстро повышалось. Он еще не обладал достаточной ци, но ци, которую он получил от аметистового облака, не шла ни в какое сравнение с подлинными небесами. «Неужели нет способа увеличить свою ци?» Спросил тяжело дыша Сун Мин. Он спросил у Ви Джи Хюна, который уже спустился вниз и сидел в тени. «Снадобья!» Ответил Ви Джи Хюн. «Это быстрейший способ!» Сун Мин знал, что это самый быстрый способ. Просто он надеялся на существование другого способа. «Другого пути нет. Кроме того, хорошая новость в том, что... в этом мире много ци. Обычно, когда мы говорим о ци, мы используем термин 60-летний период. Следовательно, в одном периоде 60 лет ци». Сказав это, он рассмеялся. «Чтобы пройти один период внутренней силы, ты должен учиться 60 лет. Чтобы уменьшить это время, мы используем снадобья». Значит, ему все еще нужно было получить зелье интеллекта в Колизее. Он не знал, насколько оно будет ему полезно, но ему нужно было хоть что-нибудь. «Ты сегодня, как обычно, собираешься в лес?» Спросил Ви Джи Хюн. Сун Мин взял полотенце и вытер пот на лбу. «Конечно. Тебе нужны деньги?» «Да. Ты ведь не пойдешь, верно?» Когда Ви Джи Хюн только прибыл сюда, он еще интересовался охотой. Однако уже через неделю Ви Джи Хюн потерял свой интерес. Поскольку на охотничьем угодье появлялись лишь кролики и кабаны. Ну, может быть, несколько медведей. Если пройти глубже в лес, то можно встретить гоблинов. Обычно Сун Мин шел к гоблинам. Сейчас он мог охотиться на орков, но не хотел слишком перенапрягаться. Ходить в лес, чтобы добыть деньги, было одной из его задач. Это никак не было связано с Ви Джи Хюном. Ви Джи Хюну надоедало снова и снова заниматься одним и тем же каждую неделю. У Ви Джи Хюна появилось новое увлечение. Когда Сун Мин уходил в лес, он исследовал Дженабис. «Я пойду в библиотеку». Он протянул руку Сун Мину. Сун Мин вздохнул и отдал ему 10 тысяч эри. «Ты уже потратил деньги, которые я дал раньше?» «Конечно! Прошло уже 4 дня!» Ответил Ви Джи Хюн, смеясь. Сун Мин давал ему денег, поскольку Ви Джи Хюн не охотился, и у него их не было. Откровенно говоря, он не считал это пустой тратой денег. Своей ежедневной помощью в учении, Ви Джи Хюн сильно помогал Сун Мину. Оставив Ви Джи Хюна, Сун Мин вышел из гостиницы. Используя один гром, он побежал к охотничьим угодьям. Это мастерство в аметистовом облаке повышалось очень медленно, но его ци уже сильно повысилось. Месяц назад он бы выбился из сил уже через 10 минут, но сейчас он мог немного свободнее использовать свою ци. И все же этого было недостаточно, чтобы без остановки добраться до охотничьих угодий. Труп. Он посмотрел вниз на труп. Это был не первый случай, когда он видел подобное. На входе их было немного, но как только он заходил глубже, он обнаруживал еще несколько жмуриков. Обычно это были бесклассовые. Мастера боевых искусств и магии обладали достаточной силой, чтобы противостоять монстрам, и они не задерживались надолго в Дженабисе, поскольку знали, что не смогут многого добиться, если останутся тут охотясь на гоблинов и орков. Но к бесклассовым это не относилось. Они не имели достаточной силы, чтобы покинуть город. Это было проблемой бесклассовых. Им приходилось надолго задерживаться тут, чтобы добыть деньги на техники или заклинания. Это было не то, что можно было сделать за короткое время. В прошлой жизни он потратил на это 3 года. Это сделал человек. До территории гоблинов было еще далеко. Он подошел и осмотрел трупы. 2 трупа. Их убили ножом. Безоружные. Убийца, должно быть, взял оружие. Гоблины сюда не заходят. Это сделал человек. Было еще кое-что. Сун Мин вспомнил прошлое. Сейчас? Сун Мин поморщился. В прошлой жизни произошло кое-что, что назвали охотой на бесклассовых. Это происходило какое-то время, хотя и не продлилось долго. Только неделю. Убийца охотился на бесклассовых, идущих на территорию гоблинов. Он забирал деньги и экипировку. Сун Мин не знал личности убийцы, но тот нападал только на бесклассовых и крал их деньги вместе со снаряжением. Тс. Сун Мин цокнул языком и встал. В то время, в прошлой жизни, Сун Мин даже не дошел до этих мест. Не повезло. Ему нужно было быстро покинуть эту зону. Кровь еще не высохла. Сун Мин вздрогнул. Ясный слух. Навык, который он получил 2 месяца назад, увеличивал его слух в лесах. Не везет так не везет. Сун Мин сорвался с места и побежал.